Фольксштурм. Отряд ДН немецкого народного ополчения, сформированные в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска союзников на территории Третьего рейха. О создании подобных милиционных формирований высшие чины вермахта задумывались еще летом 1944 года. Однако покушение на Гитлера 20 июля 1944 подорвало веру фюрера в армию. В итоге за создание ополчения взялась нацистская партия. 25 сентября 1944 года последовала директива Гитлера о формировании Фольксштурма, а 18 октября Гиммлер официально объявил о его создании. Всего планировалось поднять под ружье около 6 миллионов человек. Однако эти планы в значительной степени так и остались на бумаге. Например, из запланированных формирований в Познани 24 батальонов Фольксштурма был создан всего один. Уровень вооружения и подготовки бойцов Фольксштурма был в весьма плачевном состоянии. Батальоны ополченцев даже делили на Фольксштурм-1, подразделение у которых было оружие, и Фольксштурм-2, безоружные формирования. А на подготовку одного фольксштурмиста отводилось всего 48 часов. По своей организации Фольксштурм принципиально отличался от советского народного ополчения, поскольку, несмотря на все декларации, его комплектовали принудительно, за уклонение от призыва вешали и расстреливали. И если советские ополченцы постепенно вливались в обычные дивизии Красной Армии, то батальоны Фольксштурма оставались обособленными от армейских частей структурами и подчинялись в первую очередь партийному руководству НСДАП. Фольксштурмисты, собранные под знамена со свастикой юноши и старики от 16 до 60 лет, жестко привязывались к району формирования батальона, так называемому округу, и чаще всего обороняли те города, жителями которых являлись. С февраля 1945 года в Фольксштурм призывались и женщины. Всего до краха Рейха немцы успели создать около 700 батальонов Фольксштурма. Фольксштурмисты первыми встречали на улицах своих городов советские танки и часто становились последними защитниками фестунгов, хоронивших их под своими обломками. Провал под Швибусом стал не единственным поражением Фольксштурма. По схожему сценарию развивались события севернее Мезерицы. 60-летний обер-лейтенант Герман Штепп, командир роты в 128-м батальоне Фольксштурма, в советском плену подробно описал оборону вверенных под его начало укреплений. Он был захвачен в плен 31 января в районе Блезена, к северу от Мезерицы. Состояние укреплений Штепп описал так. «Дот, в котором мы находились, был построен в 1936 году и представлял собой двухэтажное цементное сооружение. В нем свободно размещалась рота, численностью 50 человек, примечание авторов, со всеми пулеметами. Однако дот имел существенные недостатки. Вентиляция была не в порядке, и атмосфера поэтому была плохая. Кроме того, в доте господствовала сырость, со стен стекала вода. Состояние дота сильно расстраивало солдат и офицеров роты. Из тяжелого оружия в роте Штеппа было только 8 пулеметов, минометы отсутствовали. Отсутствие полноценного противотанкового оружия стало причиной краха обороны роты. Престарелый обер-лейтенант вспоминал. 31 января днем к нашему доту подошли русские танки. Они были на расстоянии 100-150 метров. Их было 6 штук. Кроме того, было много самоходных и противотанковых пушек.

вынуждено было таранить оборону захваченных плацдармов. Строившаяся на западном берегу Одера оборонительная линия позиции Нибелунгов в одночасье утратила свое значение. Однако положение советской 5-й ударной армии также было не безоблачным. С одной стороны, ее дивизии стояли в нескольких десятках километров от немецкой столицы. С другой стороны, они фактически висели в воздухе, зацепившись за Одер. Отставание артиллерии и проблемы со снабжением боеприпасами существенно снижали как обороноспособность войск, так и их возможности по расширению захваченных плацдармов. Расширение шло трудно и продолжалось 2 месяца. Близость линии фронта к столице сделала командные пункты немецких войск на Одере местом паломничества для высшего руководства Третьего Рейха. Один за другим их посетили гросс-адмирал Денниц, рейхсмаршал Геринг, рейхсфюрер Гиммлер и командующие другими группами армий. 3 марта 1945 года, к всеобщему удивлению, на Одерский фронт прибыл Гитлер. Это был его второй и последний выезд на фронт. Сначала Гитлер приказал отвезти себя на командный пункт С1 армейского корпуса в Харникоп. Здесь, в старом замке Хезлер, он выслушал доклад генерала Берлина об обстановке. Затем посетил командные пункты 309 и 303 пехотных дивизий. Для войск сам факт визита фюрера на фронт был моральной поддержкой в безвыходной ситуации. Но навидевших его вблизи, сгорбленная фигура и постоянно трясущаяся рука произвели тягостное впечатление. Один из офицеров, видевших его в тот период, вспоминал: «Его голова слегка тряслась, и это поразило меня больше всего. Левая рука безжизненно висела вдоль туловища, и левая ладонь дрожала мелкой дрожью. Двигался он, как очень больной и дряхлый старик. Лицо говорило о крайнем утомлении и полном изнеможении. Лишь глаза горели внутренним, нестерпимым огнем, который моментально настораживал и казался почти неестественным. Взгляд был пронизывающим». СУ-85 – средняя советская самоходно-артиллерийская установка, разработанная в 1943 году на базе танка Т-34-76 и использовавшаяся в качестве истребителя танков. Боевой опыт показал, что войскам были необходимы более скорострельные самоходные орудия, чем имевшиеся на вооружении СУ-122. Таким орудием стала установка СУ-85, вооруженная 85-мм пушкой Д-5С-85. По своей компоновке она не отличалась от СУ-122. САУ широко и успешно использовались в войсках. СУ-85 имела большую степень унификации с исходным танком Т-34-76, что было немаловажно при ремонте, и обладала всеми его преимуществами в скорости, мобильности, простоте эксплуатации и надежности. САУ была принята на вооружение и производилась серийно, вплоть до появления более мощной СУ-100. СУ-85 главным образом предназначалась для стрельбы прямой наводкой с коротких остановок, но на ней также имелся и панорамный прицел для стрельбы с закрытых позиций. Самоходки СУ-85 поступали на вооружение отдельных самоходно-артиллерийских полков по 16 установок в каждом полку и широко использовались в сражениях Великой Отечественной войны. Всего промышленность выпустила 2329 машин этого типа. Тактико-технические характеристики. Боевая масса 29,2 тонны. Экипаж 4 человека. Размеры